Марок хватило на трех биороботов 50-й ступени с полным комплектом талантов максимального уровня. Вложился в них не только я. Мои соратницы тоже приняли в этом участие. Все-таки одно дело делали. Сделал двух мужчин и женщину. Первые двое бездушных по уже сложившейся традиции получили серую непримечательную внешность и телосложение. Последний в силу женского пола обзавелся миловидным обликом и отличной фигурой. Но опять же ничего запредельного. Совсем не секс-бомба. Для тех ситуаций, в которых я планирую использовать бездушную, слишком примечательная красота может оказаться проблемой. Но и дурнушкой она не была, так как некрасивые женщины тоже запоминаются очень хорошо. Запустив создание искусственных людей, я устроил ревизию заводу. Что тут сделали дроны-ремонтники? Какие дополнительные мощности успели запустить? Не было ли поломок? Твою мать! Вырвалось у меня, когда я добрался до узлов, мониторящих ситуацию за стенами завода, в первую очередь происходящие на поверхности. Отремонтированные сенсоры показали наличие рядом посторонних существ и механизмы. К сожалению, за прошедшее время от прежних возможностей уцелел едва ли процент, из-за чего контроль был слабый. Я даже толком не мог понять, кто же крутится рядом. Животное, люди, да еще пометка на слабый след электромагнитного поля. Вот здесь я был точно уверен, что на 90% он связан с присутствием разумных машин или неразумных, но точно из красной ветви. Что случилось? Поломка, сбой, нападение, встревожилась Кира. Почти последнее. Сенсоры сообщили, что рядом кто-то крутится живой и железный. Тот и тот, машины, уточнила она, ищут завод или случайно заскочили к нам, да кто ж их знает. Пожал я плечами. Что будем делать? Я ответил не сразу. Сначала проверил записи в охранной системе завода, которую по капельке восстанавливаю. Полученная информация напрягла меня еще больше. За последние 10 дней это уже пятая такая ситуация. Вариантов, получается, только два. Или какая-то стая здесь создала логово, или кто-то из роботов рыскает по окрестностям. Возможно, не просто так, а ищут завод. Мой завод. Вылезем и сами все проверим. Наконец, ответил я ей. В ответ девушка молча улыбнулась, и эта улыбка не сулила ничего хорошего неизвестным. Глава 5. К сожалению, как раньше выйти на поверхность не было возможности из-за чертового титана. Я боялся использовать скольжение даже частично, чтобы не сообщить о себе этой демонической твари. Поэтому пришлось использовать обычный технический туннель. Его расчисткой дроны-ремонтники занялись уже давно, и на мое счастье успели справиться на текущий момент. Следы останутся, шепнула Кира, когда мы выбрались с ней на поверхность. Открытие люка было почти бесшумным, но вот слой грунта над ним оказался серьезно поврежден. Как ни маскируй, но опытный лесовик сможет это увидеть. А такой здесь точно окажется, если мои страшные подозрения по поводу поиска завода реальны. Сейчас это наша меньшая проблема, так же тихо сказал я ей. Все, накидывай слияние и не забывай врубать аурное зрение. Удобно, что технический туннель выходил сильно в стороне от места, где лазали неизвестные. Мы с Кирой осторожно двинулись вперед. Уже через пару минут девушка резко встала, подняла руку вверх и отпальцевала. Ловушка, опасность внизу и вверху. При использовании слияния с миром мы теряли способность общаться вербально. Приходилось на короткий срок скидывать маскировку, шептаться и вновь уходить вскрыт. Но с недавних пор мы научились общаться жестами при использовании аурного зрения. Этот талант позволял вблизи видеть друг друга в состоянии невидимости. Изгой повела меня влево, но и там уже скоро наткнулись на ловушки. Три магические, одна обычная, в земле с колышками, обработанными сильнодействующим ядом. Не похоже на то, что их ставили машины, на пальцах показала мне изгой. Не похоже. Странно. Идем дальше. Девушка ловко провела меня мимо ловушек. Часть их я и сам смог увидеть. Аурное зрение на 45-й ступени отлично показывало капканы, созданные навыком возвышенного. А еще я использовал амулет с тем же талантом, чтобы не пропустить замаскированных могущественных врагов. Оплошности, как в умывальне Академии, мне еще раз не нужно. Сверху нам помогал Коршун. Вот только Пет не видел никого. Неизвестные, как и наша парочка, использовали невидимость. А моя призванная птичка, увы, была еще не на достаточно высокой ступени, чтоб ее острый взор мог игнорировать подобные чужие способности. Это где-то здесь, на пальцах показал я своей напарнице. Крайнее внимание. Девушка молча кивнула. Дальше мы двигались буквально на цыпочках. Делали несколько шагов, замирали, вслушивались и всматривались в окружающий мир и вновь делали шаг. Врагов я вместе с Кирой видели первыми. Их оказалось аж 8. Пятеро были людьми или чистейшими биоандроидами, что, впрочем, маловероятно. А вот трое других точно машины. Потоки энергии по их внутренним энерговодам струились очень насыщенно и бурно, отчетливо выделяясь среди структуры тел. Отдаленно они напоминали движение крови по крупным сосудам в человеческих телах. Но именно что отдаленно. Мне кажется, что одни охотятся на других, отпальцевала мне Кира спустя четверть часа наблюдения за неизвестными. Аналогично, согласился я с ней. Будем тоже ждать. Следи за своими амулетами. Долго такая засидка не могла продолжаться. У противоположных сторон просто не хватит энергии в сосредоточии их на многочасовые прятки. Так и вышло. Первыми сдались люди. Сразу двое из них стали медленно отходить к старому руслу ручья. Воды там уже несколько лет не было и все поросло камышом и высокой травой. За этой стеной можно было укрыться от чужих глаз. Дополнительно помогало углубление почти на метр вниз. Люди не потревожили ни единой травинки. Возможно, использовали слияние с миром или аналогичный навык. Здесь у неизвестных была оборудована лёжка. Они углубили русло. При этом не проронили ни щепотки земли или лишнего камешка. Установили каркас из веток лозины и тонких жердей. Поверх него закрепили обрезанные метелки тростника. Даже вблизи рассмотреть фальшь было очень сложно, почти невозможно, если не знать точного места. Тот, кто занимался маскировкой, был гением. Такой же каркас прикрывал дорожку в схрон. Начинался он за крупным валуном. По ней люди прошли под главный маскировочный купол, не шелохнув ни единой былинкой. Мы с Кирой могли наблюдать за ними только со стороны, хоть и очень близко, не залезая в заросли растительности, чтобы не выдать себя. Да и ловушки здесь тоже имелись. Они прикрывали подступы к лёжке людей, откуда наиболее удобно незаметно к ней подойти или напасть. Оказавшись в безопасности, люди деактивировали маскировку и собрались приводить себя в порядок. Вдруг из тростниковых зарослей рядом с куполом стремительно вылетела некрупная гуманоидная фигура. Под маскировкой я видел только ее ауру и энергетические контуры. В руках у невидимки замелькали клинки, которыми он принялся шинковать людей в схроне, как миксером. В первое мгновение я решил, что он невероятно быстрый и резок, крутит оружием так, что оно двоится. Но через пару долей секунды понял, что дело в другом. У него просто рук было 4, как у моей Лами. Не ожидавшие ничего подобного люди, расслабившиеся вместе, которое считали своим тайным логовом, не смогли ничего сделать, вообще ничего. Существо распластало их на ломтики в мгновение ока. Те не издали ни единого звука. Собственно, шума вообще почти не было. Лишь негромкий треск сломанного тростника, части маскировочного каркаса и легкий скрежет оружейной стали по деталям экипировки убиваемых, да их костей. Стоило убийце замереть, видимо, вслушивался или сканировал окружающий мир, и я сразу же смог получше его рассмотреть. Это был робот, как и ожидалось. Чистокровный, если так можно сказать о подобных созданиях. Никакой органики, только искусственные материалы. Среднего роста, худого сложения, с двумя парами длинных рук. Последние должны у него опускаться ниже колен в положении стоя смирно. Еще он мне сильно напомнил, кажется, генерала Гривуса из вселенной ЗВ. Только этот робот был субтильнее. Хлоп. Кровавая пуля. Родной навык усилился двойным амулетом, вошла существу в туловище чуть ниже точки схождения ключиц на груди, туда, где у него особенно ярко светилась аура и сходилось больше всего энерговодов. Место попадания особенно ярко сверкнуло, шумно хлопнуло как взорвавшийся конденсатор, и следом прилетело оповещение о моей победе. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви, вы получаете 43 великих марки общего развития, 88 больших марок общего развития, 126 средних марок общего развития, 301 малую марку общего развития, 1 большую марку усиления навыка клинковый бой, 1 большую марку усиления навыка создания параллельного потока сознания тип воин, 1 большую марку усиления навыка единения с мирозданием, 1 большую марку усиления навыка сверхъемкая энергоячейка, 1 большую марку усиления навыка изящная модульность, 1 имплантат с навыком клинковый бой, 1 имплантат с навыком создания параллельного потока сознания тип воин, 1 имплантат с навыком единения с мирозданием, 1 имплантат с навыком сверхъемкая энергоячейка, 1 имплантат с навыком изящная модульность. Нехилая жестянка попалась, Оценил я мысленно силу уничтоженного врага по количеству полученных трофеев. Если убитые из Фаркраса и не ветераны дружин, и не элитные наемники вроде Магды, то совсем не удивительно, что машина справилась с ними за 2 секунды. В этот момент пришли образы от Коршуна. Пет сообщал, что оставшиеся без нашего контроля вражеские отряды схватились не на жизнь, а на смерть. Первыми ударили машины. Сразу же погиб один из людей, второй пережил его ненадолго. Но до этого момента вдвоем они сумели серьезно задеть юркого робота, выведя того из боя. Последний человек удивил всех, и разумные машины, и меня. Хоть он и скинул маскировку и стал виден мне, в отличие от роботов, зацепить его те очень долго не могли. За минуту яростной схватки человек сумел добить железного подранка, которого товарищи старались прикрыть по мере сил, и зацепить порядком 2 остальных, заставив тех снять маскировочное поле. Один из роботов оказался здоровяком примерно 2,5 метров роста с торчащими из живой плоти имплантатами и усилителями тела. Большую часть его тела закрывал доспех-бронежилет. В правой руке он держал меч с широким лезвием со срезанным острием и с бегающими по клинку яркими искрами, а в левой одноручный плазменный метатель. Вторая машина имела поджарое высокое тело женщины, которая была облачена в легкий, что ли, экзоскелет из трубок с редкими защитными пластинами тут и там. Ее руки заканчивались огромными глухими перчатками, будто рыцарскими со стимпанковского рисунка, из которых вырывались оранжево-белые полосы огня. Их она использовала и как оружие ближнего боя, и как щит, сжигая боевые техники человека, и в качестве метателя, отправляя примерно каждые 10-15 секунд по огромному сгустку пламени в своего противника. А еще она успела за то время, что я за ней наблюдал через Пета, дважды создать свои иллюзорные копии. Впрочем, ей это не особо помогло. В какой-то момент она не уследила за своей защитой или энергией серьезно убавилась в резерве, и в тот момент в нее прилетел метровый каменный шип. Он вошел ей под ребрами с левой стороны и вышел справа под мышкой. Рана робота не убила, но сразу же вывела из строя. Великан остался один на один с человеком. Наверное, мой сородич с третьим роботом разобрался бы, чтобы потом прикончить женщину-машину, но тут сверху на его голову упали 100 стальных дротиков. В бой вступил вражеский резерв. Откуда-то прилетела еще одна разумная машина. Почти точная копия робота, с которым я однажды схватился в промысловом поселке по ту сторону хребта, когда удирал от клана Донкеирианы. Коршун увидел его в тот момент, когда машина уже атаковала свою цель на земле. Из-за поддержки с воздуха человеку пришлось худо. Кажется, он был тяжело ранен несколькими дротиками. Из-за этого перешел в глухую оборону. Перестал наседать на бронированного великана, принялся больше внимания уделять защите и укрываться за деревьями и кустарниками от чужих атак. Все это время мы с Кирой осторожно приближались к месту сражения. Можно было и рискнуть, рвануть вперед и спасти человека. Но нужно ли? Здесь могли быть и другие враги. Вон как неожиданно для всех появился летун. А еще не стоило забывать о ловушках, которыми была густо усеяна данная местность. Их тут ставили обе стороны. Так что рисковать головой ради постороннего я не собирался. Но все же кое-что предпринял. Когда робот-летун опустился до самых макушек деревьев, я выпустил свою стаю летающих питов и одновременно приказал Коршуну атаковать машину. Все вышло идеально. Не заметивший или не придавший значения мелкой птице робот после мощного удара в пикировании влетел в густую крону дерева, где запутался в ветвях. Освободиться ему не дали мои существа, набросившиеся на врага всей кодлой. «А-а-ра-а!» – отчаянно заорал разрываемый на части робот. Металлические и полимерные части тела лишь немного продлили его агонию. Он оказался слабо защищенным в отличие от своих соплеменников. Когти и клыки крупных летучих мышей с легкостью справлялись с его плотью. Увы, но с помощью мы запоздали. Тяжелые раны сказались катастрофически на последнем человеке. Когда наша пара подключилась к бою, то мы успели увидеть, как плазменный выстрел робота превратил в головешку человеческую голову. «Ах ты ж, сука!» Сорвалось с моих губ, а дальше я рванул вперед. На дистанции уверенного поражения я выстрелил в великана кровавой пулей. Разумеется, попал и убил. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 48 великих марки общего развития, 77 больших марок общего развития, 195 средних марок общего развития, 383 малых марки общего развития, 1 большую марку усиления навыка клинковый бой. 1 большую марку усиления навыка меткая стрельба из плазменного оружия и вооружения. 1 большую марку усиления навыка единения с мирозданием. 1 большую марку усиления навыка сверхъемкая энергоячейка. 1 большую марку усиления навыка тяжелое тело платформа. 1 имплантат с навыком клинковый бой. 1 имплантат с навыком меткая стрельба из плазменного оружия и вооружения. 1 имплантат с навыком единения с мирозданием. 1 имплантат с навыком сверхъемкая энергоячейка. 1 имплантат с навыком тяжелое тело платформа. Убедившись в том, что враг уничтожен, я бросился к людям, по пути показав Кире на женщину-робота. Добей. Увы, но никому из троих моя медицинская помощь уже была не нужна. Все оказались бесповоротно мертвы. Одного покойника я опознал. Это был дружинник из Фаркраса. Второй был неизвестен ни мне, ни Кире. А третий — от его головы ничего не осталось. А снаряжение с одеждой серьезно пострадали от вражеского оружия и было все залито кровью. Покойники в камышах также остались неопознанными. Они тут друг на друга охотились, сказала Кира, и отчего-то были уверены, что найдут друг друга в этом месте. Согласен, кивнул я ей в ответ. Причем по всем пунктам победили машины. Сначала они нашли лёжку людей, потом уничтожили часть отряда в ней. Одновременно другие атаковали остальных поселковых, услышав шум боя или как-то ощутив смерть того четырехрукого. Больше информации мы получим только в поселке. Сходим, предложила изгой. Пожалуй, надо, согласился я с ней. А то мне совсем не нравится такая возня рядом с нашим заводом. С мертвецов мы ничего не стали брать, ни с роботов, ни с людей, хотя трофеи с них можно было продать задорого. Но выплаты не стоили возможного риска. Пусть те, кто придет узнавать про своих воинов, посчитает, что те перебили друг друга. По ранам на меня с напарницей не выйти. Очень много оружия и талантов оставляют такие же. Следы мы тоже не оставляли, перемещались очень осторожно. Увы, но выяснить в Фаркрасе ничего не удалось. Мой торговец оказался не в курсе происходящего. Смог только сообщить, что пошли очередные слухи о пропажах людей где-то далеко за границей безопасных угодий. Мы с Кирой по отдельности попытались расспросить людей в поселковых наливайках, но не преуспели. Никто ничего толком не знал. Задавать же вопросы напрямую не рискнули, опасаясь привлечь к себе ненужное внимание. И так несколько знакомых удивились присутствию Киры в Фаркрасе. Они были уверены, что та давно уже уехала в Шит с караваном, а нового еще не было. Я подобного избежал, так как использовал амулет с личиной, но с незнакомым охотником еще меньше желали делиться информацией. Пришлось возвращаться на завод. К этому моменту бездушные давно уже были готовы. Оставалось их активировать, а дети решить, как поступить. Оставить охранять объект или брать с собой, как изначально планировал. Они втроем тут мало что могут сделать, Иван. Только задержать врагов на несколько часов. Максимум на день, сказала мне Кира. 3 таких, как Ольса, да, но не эти. Пришлось признать, что она права. Чтобы хоть как-то плюнуть в рожу предполагаемым захватчикам завода, я отключил все системы, которым хватало моих прав техника. Технический туннель приказал дронам-ремонтникам опять завалить. Да получше, чтобы не всякий инструмент или способность смогли справиться с завалом. И только после этого через портал вернулся обратно в Шит. Глава 6. Новых ударов со стороны бандитской клики в Шиде за время моего отсутствия не случилось. Оно и неудивительно, учитывая, что не было меня с Кирой совсем чуть-чуть. При этом моим девчонкам удалось сделать даже больше, чем я ожидал от них. Ламия через своих старых знакомых смогла сразу же выйти на интересных людей. Бран с Кортом хотят свалить ночных королей и занять их место, сообщила мне Магда, когда мы все собрались в нашем доме. Знают, где живут трое из них. Может быть, ловушкой, так и внула. Вполне. Но мы же без проверки не сунемся. Пусть сдадут одного из них. Или сами же его прихлопнут, чтобы мы им поверили, вклинился в беседу Кира. Я тоже об этом подумала. «С этой парочкой встретиться можно?» – задал я вопрос Лами. «Да», – подтвердила она, – «хоть завтра. Тогда договаривайся о встрече». Бандитские вожаки предложили в качестве места встречи самую лучшую таверну в городе. Просторное многоэтажное здание из камня и дерева с медной крышей, которую регулярно начищали холопы со слугами. Все окна застекленные, множество украшений внутри и снаружи. Полы и деревянные детали интерьера натерты воском. Ни одной лавки за столами. Даже табуреток нет, только стулья. Слуг разносчиков переизбыток, зато никто из гостей практически не ждал, пока у него примут заказ и принесут. Соответственно, оформлению были здесь и цены. Один раз поесть обошлось бы в неделю проживания в средние руки постоялом дворе. Союзники уже ждали нас здесь. Бран был высоким мужчиной среднего сложения со светлыми волосами до плеч и короткой аккуратной бородкой. Корт был ниже на полголовы, но слегка полнее, вернее, даже сбитее. Эдакий профессиональный борец или штангист с мощными плечами и небольшим брюшком. В отличие от напарника он бы более бородатый, полностью лыс. Аурное зрение не показало, что те используют амулеты с личинами. Это немного напрягло. Неужели не боятся, что их опознают в моей компании и не донесут ночным королям? Демонстрируют, что теперь со мной до конца и назад дороги нет. Или это провокация, уловка? Навстречу я явился полностью экипированный защитными амулетами и в сопровождении Ольсы с Магдой. Кира, Варга, а также Шиноби и прочие убийцы бездушные ждали нас на улице. Если это ловушка, то враги обломаются. Ночные короли совсем обезумели, раз решили на Рансура впасть раззявить, сказал Бран, и остальных на смерть тянут. Они подослали своих переговорщиков к Юлиарам и двум родам, которые твою семью очень не любят, но в одиночку боятся идти против. Следом за ним подал голос Корт. Клан Юлиар был одним из сильных противников моей семьи в Шиде. Круишеров они не поддерживали. Дело было вовсе не в ненависти за уничтожение семейства союзников. Круишеров они также ненавидели. Конфликт между нашими кланами случился при дележке чужого имущества, когда Инвара с союзниками принялась подхватывать то, что выпало из мертвых рук лорда Круишера. Юлиары попытались заняться тем же, но мигом получили по рукам. Будучи в курсе, что в той бойне наш клан не потерял никого из бойцов и стал даже сильнее благодаря союзным родам и кланам, подтянутым в Шит, недруги не рискнули объявить войну. Но с того момента постоянно скалили зубы и пытались хоть как-то ущипнуть и укусить из-под тишка. Об этом знали многие. Практически все кланы и крупные роды в Шиде были в курсе нашего противостояния. Так что я совсем не удивлен, что городской организованный криминал решил поискать помощников среди кланов. Два других рода я не знал, но мне это сейчас и не было нужно. Мы и очень многие другие не хотим лезть в эту войну, продолжил Бран. Рискуем не просто все имущество потерять, но и жизнь в том числе. Нам вполне хорошо живется и сейчас, все налажено, все проблемы решены. Кланы и городской совет не лезет в наши дела, а мы следим за всякой грязью, чтобы та не натворила дел. За городскими и приезжими, опять после него произнес Корт. Я все понял, наконец, сказал я. Если найдем общий язык, то у моей семьи к вашей братии не будет никаких претензий. Это хорошо. Мы, Бран бросил быстрый взгляд на Корта и продолжил. Поможем всем, чем сможем. Бойцами, тайными убежищами, информацией, соглядатаями. Знаем точно, где сейчас находится и где бывают три ночных короля. Одного из них можно прикончить легче всех прочих. А захватить и расспросить, поинтересовался я у бандитов. Не, ни единого шанса, отрицательно помотал головой Корт. Или удерет, или с собой покончит. Только перед этим кучу народу положит, тех, кто его захочет скрутить. Если только у вас есть такие бойцы, то попробуйте. Но все равно демона Плешивого он расскажет. Они все повязаны сильнейшими клятвами промеж себя, произнес после Корта Бран. Если сам себе язык не откусит, так клятва все равно прикончит. Ясно. Встреча с бандитами оказалась плодотворной. После первых оценочных обсуждений, вопросов и ответов, мы перешли к четким целям. Бандиты рассказали все, что знали о первых шишках городского криминала. Несмотря на все увертки, использование личин, тайные проходы, верных помощников и двойников, ночные короли не смогли сохранить все в секрете. Оппозиция, уставшая быть на побегушках и мечтавшая занять их место месяц за месяцем, собирала всю информацию о них. Сейчас скопленный багаж ценных данных оказался в моих руках. До того, как ночные короли решили заняться мной, их было 5 человек. Потом я прикончил края, решившего лично заняться мной, чтобы не дать уйти слухам на сторону. Настоящее его имя Крайокорок. Среди пятерки была единственная женщина, Каня Цветок. Свое прозвище она получила за жуткие пытки и убийства врагов и провинившихся подчиненных. Самое простое, что делала, резала на теле человека кожу на полосы, частично сдирала ее и завязывала изящными фигурами вокруг головы окровавленной стороной наружу. Магия или эликсир не давали жертве быстро умереть, но куда хуже приходилось тем, на чьих телах она выращивала живые цветы и растения. Люди умирали в еще больших муках. До того, как стать ночным королем, женщина подвязалась наемным убийцей. Ее личная подпись была в виде кровавых фиалок, выросших в глазах и во рту цели. Активные боевые таланты, растительная магия, от лиан до взрывающихся грибов с ядовитыми спорами мгновенного действия. Именно с нее мы и начнем очищать трон ночной беззаконной власти Шида. Непосредственное участие в ликвидации буду принимать я и мои соратницы. Бран и Корт, как и их самые верные приближенные, могут помочь лишь информацией. На них на всех висит достаточно клятв, которые могут их всех прикончить. Бандиты друг с другом не миндальничали. Даже в кланах не так много кровных слуг, как среди представителей криминала. Разумеется, рядовых сошек это не касалось. Уже то, что они решили удаленно поучаствовать в убийстве Ка, не могло неприятно на них сказаться. Но они все равно решили рискнуть. Поставили все ради обладания заветного трона. К моменту, когда старые ночные короли будут мертвы, эта сладкая парочка получит достаточно власти и связей, чтобы выйти на финишную прямую и обойти остальных конкурентов, которые только-только начнут раскачиваться. Как же не вовремя та облезлая костяшка переросток вылезла со своим должком, мысленно скривился я. Насколько же легче вышло бы прикончить злобную тетку, пользуясь я по старому скольжениям. А теперь как какой-то Освальд сижу со снайперкой на чердаке и караулю президентский кортеж. Чердак был на самом деле, а вот в качестве снайперской винтовки выбрал мощный и тяжелый арбалет. Такой ставит на стенах и башенках дальних фортов, где нет возможности, финансов установить нечто зачарованное магическое. Из такого можно уверенно стрелять на 400-500 метров с гарантированным поражением цели на уровне лесного быка со ступенью возвышения не ниже 20-й. И это простой стрелой. У меня же был заряжен зачарованный боеприпас сразу на несколько боевых техник. Многократное усиление удара, взрыв внутри цели и пятикратное дублирование на 3 секунды при подлете к цели. Бандиты предоставили нам несколько точек, откуда можно стрелять по ночной королеве, но все их я забраковал, посоветовавшись с Магдой и Кирой. Обе опытные наемницы сами не раз брались за выполнение похожих щекотливых поручений. Они знали многие нюансы, среди которых даже самый крошечный мог или сорвать план, или отобрать жизнь у исполнителя. Блуждая по району под маскировкой, мы нашли здание, с чердачного этажа которого просматривался небольшой кусочек улицы, на которой регулярно появлялась Каня. Правда, чердаком я его называю из-за схожих особенностей. На самом же деле здание находилось на втором подземном ярусе Шида. Все его этажи были обжитыми или используемыми под склады. Верхний, чердак, использовался владельцами для хранения всякой всячины. Половина каморки, в которой я устроился с Магдой, была заставлена крепкими ящиками из досок, большими глиняными бутылями в оплетке лозой, горшками с широкими горлом и с крышкой. Все они были пустые и покрыты тонким слоем пыли. Другую половину занимала сломанная дешевая мебель, лавки, табуретки, стулья, столы, шкафчики, комоды, ширмы из тончайших реек и рогатые вешалки. Места для двух человек, особенно с учетом моих габаритов и роста, Ламия была в образе эльфийки, тут не оставалось. А ведь еще требовалось установить большой арбалет. Поэтому мне пришлось задействовать деструкцию и распылить прахом кое-что из имущества хозяев. Сами они о нашем присутствии не подозревали. Выполнять задачу пошли только двое из нас, я и Магда. Остальным запретил вообще приближаться к данному району, чтобы не спугнуть цель. Тут от информаторов и мелкого криминала было не протолкнуться. Кто-то мог обратить внимание на посторонних и стукануть. И тогда все, конец нашим планам. Правда, совсем без поддержки я не стал обходиться. На самой ближайшей к чердаку точке, предоставленной Кортом, сейчас сидел золотой двойник. Расстояния хватало, чтобы моя связь с Петом не рвалась. Он продублирует покушение из арбалета и из амулета с кровавой пулей. Заодно отвлечет внимание врагов на себя, дав мне сломить и тихо удрать. Двойник первым заметил приближение объекта и сразу же сообщил через нашу с ним связь о приближении группки из нескольких человек, среди которых была Каня. «Началось», – прошептал я. Магда не ответила, только коротко кивнула, дав понять, что приняла к сведению. Через минуту в поле зрения показались четверо людей, среди них две женщины. Одна была нашим объектом. Прицелившись, я нажал пальцем на спуск. Дзонг. Тугая тетива из стальной гибкой проволоки звонко распрямилась. Одновременно с ней тихо бахнули дуги, вставшие в разряженное положение. До ночной королевы было чуть более сотни метров. Арбалетная стрела эту дистанцию покрывала менее чем за половину секунды. Обычный человеческий глаз не смог бы ничего заметить, но мне с моими техниками подобное удалось. Успел рассмотреть, как в 5 метрах от врагов длинная и толстая арбалетная стрела мгновенно разделилась на 5 своих копий. Каждая из них ударила в выбранную мной цель. Полыхнула тусклая марева защитного полога, тут же порвавшегося под натиском зачарованных снарядов. А затем женщина была разорвана в клочья 5 мини-взрывами, слившимися в один. Пока мои глаза смотрели на эту картину, руки с безумной скоростью перезаряжали арбалет. Требовалось уничтожить всю 4 бандитов, являющихся самыми преданными соратниками Кани. Они обязательно попытались бы отомстить, принялись бы рыть носом землю в поисках убийц своей хозяйки. Плюс все 3 являлись очень сильными и опытными возвышенными. Сразу после смерти ночной королевы погибла 2-я женщина. Эти 2 события сошлись одновременно. Кровавая пуля двойника не оставила ей ни шанса на выживание, разнеся голову на ошметки. Несмотря на все прочности одеяний, вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 18 великих марок общего развития, 45 больших марок общего развития, 108 средних марок общего развития, 179 малых марок общего развития, 2 больших марки усиления навыка танец ножей, 2 больших марки усиления навыка многократное усиление прочности одеяний, 2 больших марки усиления навыка кислотные брызги, 1 жетон с навыком танец ножей, 1 жетон с навыком многократное усиление, 1 жетон с навыком кислотные брызги, а следом арбалетная стрела попала в грудь 3-му бандиту. Она его не убила на месте, но все равно рана оказалась тяжелая, заставив человека рухнуть на загаженную мостовую, а последнего достал я. К этому моменту арбалет вновь был заряжен и наведен на цель. Бандит совершил ошибку, бросившись на помощь к своей госпоже, которая сейчас представляла из себя изорванный кровоточащий кусок мяса. Дзонг. 5 зачарованных стрел ударили ему в поясницу и разорвали пополам. На кусок мяса, 5 секунд назад бывшей ночной королевой, упали 2 половинки бывшего человека. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. На миг позже 2-й я добил своего подранка. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. На этом я не остановился. По мысленной связи приказал двойнику продолжить обстрел трупов. А сам зарядил арбалет в 3-й раз, тщательно прицелился и отправил снаряд в останки Кани. Контрольный. Да и не понравилось мне движение последнего бандита. Вдруг дамочка обладает поразительной регенерацией, которая восстановит тушку даже из того месива, в которое превратилась женщина. Зато без головы и без верхней части груди тела никакая способность не восстановит. Это было верным решением. Из-за мощного нервика я совсем упустил момент с системными сообщениями. Только 2-е поражение королевы выписало мне чек на победу. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 24 великих марки общего развития, 63 больших марки общего развития, 200 средних марок общего развития, 199 малых марок общего развития, 2 больших марки усиления навыка чрезмерное жизнелюбие, 2 больших марки усиления навыка значительное увеличение источника энергии астрала, 2 больших марки усиления навыка боевые семена, 2 больших марки усиления навыка заражения спорами, 1 жетон с навыком чрезмерное жизнелюбие, 1 жетон с навыком значительное увеличение источника энергии астрала, 1 жетон с навыком боевые семена, 1 жетон с навыком значительное увеличение источника энергии астрала. Уходим, коротко бросил я Магде, после чего коснулся арбалета и отправил его во вторичное хранилище. Под прикрытием слияния с миром мы вдвоем спустились с чердака на 1-й этаж. Незамеченными прошли мимо членов семейства, владеющих домом. Потом открыли дверь, вышли на улицу и прикрыли ее за собой. Люди этого даже не заметили. Позже удивятся, что у них оказывается открыт замок и сдвинут засов на входной двери. Глава 7. Это было бесподобно. Выразил свое восхищение Бран. Все провели, как будто сами боги решили покарать эту демонскую Каню. Поддержал коллегу Корт, да еще и ее приспешников прикончили. Мы вновь встретились в знакомом заведении. С момента ликвидации ночной королевы прошло 1 суток. Никакой суматохи в Шиде мы не заметили. На улицах народ жил по-прежнему. По крайней мере, на верхнем и 1-м подземном ярусе. Ниже мы благоразумно не спускались. Как на это отреагировали остальные ночные короли? Поинтересовался я у союзных бандитов. «Рвут и мечут, ищут среди нашей братьев убийц Кани», — ответил Корт. про тебя и на остальные кланы, с которыми у королей вражда, не думают. Пока не думают, добавил Бран, есть шанс, что до самого своего конца не подумают, хе-хе. А что так, заинтересовался я, услышав в его голосе интересные нотки. Можно побольше подробностей, Бран, чего ж не можно-то, Иван Рансур, произнес тот. Больше месяца как вокруг Шида творят свои делишки два картеля. Не забывают они сунуть свой нос и в наши городские дела, а это никому не нравится. Ночные короли с ними даже на легкие договоренности не хотят идти. Или они сидят в лесах и к нам не лезут, или пусть сами свои головы в мешке принесут к городским воротам. Ха-ха. Его смех поддержал Корт. Их настроение было понятным. Ранее они опасались и нервничали. А на ту ли карту они все поставили, не будет ли она бита, но не воспользоваться ситуацией они не могли. Надоело этой парочке сидеть на вечных вторых ролях, учитывая, что ночные короли покусились на Рансуров, а мой клан уже показал себя как очень кусачий. Бран и Корт справедливо рассудили, что это их шанс. Потому и веселились сейчас, когда стало ясно, что надежды на положительный исход оправдываются. Чуть меньше половины ночных королей уже навсегда покинули свой пост, еще столько же и можно считать, что они победили. С последним вожаком всего шитского криминала уже можно будет справиться и лично. Уверен, что они даже желают этого. Так Бран и Корт покажут всем прочим соратникам, кто в доме хозяин. Через 3 дня после первого покушения они вновь связались со мной. В этот раз они попросили встречи на 2-м подземном ярусе города. Убедили, что здесь будет безопасно для всех, так как выше бандитские информаторы и лазутчики, так и рыскают, как тараканы ночью на кухне. Отказываться от встречи я не стал в основном потому, что уже глубоко увяз в бандитских разборках. Бросать дело, которое уже на треть сделано, ну уж нет, а риск, да я и так постоянно рискую. Просто в данном случае опасность более явная и последствия провала видны невооруженным взглядом. Еще хочу сказать, что за это время я 5 раз навестил завод, проверял, все ли там спокойно. К счастью, никаких чужих следов присутствия не нашел, или неизвестные сторожились еще больше, чем я, или в самом деле никого в том районе больше не появлялось. Про мертвецов также не забыл, с последнего осмотра те почти не изменились. Роботы так и вовсе остались нетронутыми, только на живой плоти появились следы разложения, а вот людей серьезно погрызли падальщики, но иных следов я не нашел, хотя искал тщательно, по полной задействовав свой поисковый талант. Выясненное слегка успокоило. Возможно, что люди, что разумные машины, были представлены 2 группами, действующими независимо от своего руководства. О своих планах и районе поисков они никому не рассказали и сейчас их хоть и ищут, но точно без огонька и не там, где они нашли свой конец. Когда я под личиной с Магдой в обличье эльфийки, закутанной в капор и плащ, чтобы скрыть яркие признаки внешности, вошел в таверну, назначенную для встречи, то не увидел ни одного знакомого лица. Засада, сверкнула в голове мысль. Ловушка, Иван, прошептала Ламия. Похоже на то, так же тихо ответил я. Не дергаемся, идем к столу и смотрим по сторонам. Сразу нас не прибьют, а потом мы тут такое устроим, что всем станет сильно не до нас. Народу тут хватало, но нам удалось найти свободное место за одним из столов, рассчитанным человек на 6. За ним уже сидели 3, и наше появление им не понравилось. Причем настолько, что один из троицы решил цыкнуть на нашу парочку. «Куда претесь?» — грубым хриплым голосом произнес он. «Свалили, пока вас обоих не оприходовали. Этот стол мой и моих парней, заруби на своем носу, краснорожий, или обеих», — осклабился один из его товарищей. «Сами не станьте обеими, навозные подстилки», — ответил я им в том же тоне. А затем неуловимым движением схватил у вожака троицы оловянный кубок и смял его как пластилиновый. Тот хотел что-то произнести, но оценил мою реакцию и силу и мигом захлопнул рот, не успев и слова сказать. Глядя на него, притихли и его 6. Тот, что молчал до этого, попытался повторить мой фокус со своим кубком, но не преуспел, как бы не тужился. Только чуть-чуть смог сдавить ободок по краю, сделав верхнюю часть посудины из круглой слегка овальной. Через минуту рядом появился слуга с рожей, выглядящий поразбойничьи из-за косматой бороды и длинных черных чуть вьющихся волос, как у цыгана. «Мокро, какого демона ты нам посуду портишь?» Немедленно завелся он, увидев на столе испорченный кубок. «Ты», — мгновенно завелся он, — потом бросил опасливый взгляд в мою сторону и сбавил тон. «Ваша посуда хлам паршивый, впал силы сдавил и лопнул твой кубок. Хорошо, что выпивки в нем уже не было, ты б еще нам глиняное барахло принес», поддакнул в тон вожаку третий из этой компании, тот самый, который попытался повторить мой подвиг. «Еще поговорим», пообещал им цыган и перевел взгляд на меня с Магдой. «Вам что, вино крепкое и мясо с рыбой жареные? Прямо сейчас, нет жаркого, тогда тащи хоть солонину и балык на первую бутылку. И не дерьма, понял, ежели не понравится, я тогда тебе все вылью в глотку. Я скажу на кухне, чтобы выставили отличную выпивку», быстро сказал он. И побыстрее», повторил он за мной, после чего буквально испарился. «Умеешь ты с халуями общаться», уважительно сказал недавний задира. «Уважаю. Раньше тебя не видел тут, городской, никакого желания общаться у меня не было, но и посылать его в эротическое путешествие не стал. Если эта троица тут не по нашей душе, то можно попробовать их разговорить и хоть что-то узнать полезного. Они тут, судя по реакции цыганистого служки, из-за всегдатаев. Подпоить посильнее и после начать осторожно вытягивать из них информацию. Разумеется, если успею. Я старатель. С артелью привезли товар в город. Наверху все дорого, а марок еще не получил никто из нас. Вот решил тут пожить пару дней, пока назад не поедем», сказал я, затем увидел, как мужички косятся на ламию, и добавил: «Она дочка моего друга по артели. Он погиб от кровососа еще в начале лета, а я взял ее под свою руку. Может, получится ее приставить в городе к делу. Она травница неплохая, охотится отлично и уже 14-ю ступень получила. Это да, святое дело помочь близкому человеку», покивал мой собеседник. Тут к нашему столу подошел здоровенный мужик в кожаной куртке промысловика. Ростом он был с меня, но слегка шире в плечах и с крупным животом. «Макра, расплачивайся за жратву и выпивку. Кубок так и быть тебе хозяин прощает», басом сказал он, сверля злым взглядом незадачливую троицу. «В прошлый раз тарелки побил, лавку сломал, да и в долг выпросил. Сегодня за все расплачивайся». Под взглядом вышибалый мужик скис. Его товарищи и вовсе чуть ли не под стол с лавки сползли. Одновременно с ними напряглись и мы с Магдой. Как-то странно выглядела картина. Будто наше внимание отвлекают или освобождают территорию от лишних участников, которые могут случайно помешать или перекрыть направление удара по мне и лами. «Пока ждем», — подал я знак Магде, вот-вот готовый активировать маскировочные амулеты с навыками и пойти на прорыв. «Поняла, жду», — сдвинула она пальцы в жесте ответе. «Да мы», — быстро сказал Макра. «Ай, ладно, держи, но теперь ноги нашей не будет в вашем клоповнике». «Да, парни», — он обвел взглядом своих собутыльников. Те ожидаемо поддакнули. Через минуту все трое покинули стол. Перед этим высыпав пригоршню марок и добавив пару предметов, чтобы добить до полной суммы, которую они задолжали, вышибало потопал за ними следом, оставив меня с Магдой одних. Очень быстро рядом появился служка с подносом, на котором стояла большая бутыль из темного стекла с деревянной пробкой, два больших оловянных стакана и три деревянных тарелки с кусками солонины, вяленой рыбы, каких-то маринованных корешков и соленых мелких рыбок, похожих на корюшку. «Горячая и вторая бутылка будет немного позже. Пока только это», — сообщил он мне. «Вот этот мусор убери», — приказал я ему и мотнул головой на остатки трапезы, выгнанные из-за стола троицы. «Сию минуту, уважаемый», — кивнул он и сразу же взялся за дело. Делая вид, что полностью сосредоточились на еде и выпивке, мы с Магдой принялись уничтожать принесенное. Попутно смотрели по сторонам, старательно примечая каждый шаг слуг, едоков и новых посетителей. И когда в дверь из внутреннего помещения трактира выскользнул человек под маскировкой, я немедленно подал знак лами. Неизвестный прошел до самого темного угла и там скинул с себя скрыт. Оттуда он чуть пошатывающейся походкой заметно набравшегося выпивохи пошагал в мою сторону. Когда до него оставалось шагов 7, я опознал его, несмотря на используемый амулет с личиной. «Уважаемые, я тут посижу», ик, растягивая слова и пьяно икнув, сообщил он. «Мест просто больше нет, только этот стол. Я не помешаю, клянусь, ик. Садись, пей и ешь», ответил я ему и совсем тихо, и почти шепотом добавил: «Бран». Тот на мгновение окаменел, пораженный тем, что я его опознал. «Лихо ты, наконец, от Мирон, не ожидал». «Как, амулет, навык видеть личины?» «По запаху», чуть усмехнулся я. «Запомнил, как ты пахнешь, личиной его не скрыть». «А, ясно. По твоему приказу прогнали тех троих?» поинтересовался я. Тугая пружина ожидания неприятностей слегка разжалась при появлении союзника из криминальной среды. Приход Брана лично за наш стол расставил все точки. «Ага», — кивнул он, — «нужно было место освободить. Так-то я полагал, что займете тот стол». Он почти незаметным движением указал на компанию из трех человек, мужчины и двух женщин. Все немолодые и одетые средне-бедно, как подсобные работники в мастерских. Изначально я и хотел там устроиться. Компания тихая, спокойная, едят чисто, объедками не завалена столешница. Но что-то мне показалось странным в поведении их, какая-то фальшь была. И еще одна из женщин мазанула профессионально липким и рассеянным взглядом по мне и Магде, когда мы только вошли в трактир. Так смотрят опытные нищие, продавцы, воры и шпионы. Такой взгляд тогда добавил тревожности в общую атмосферу тревожности заведения. «Там твои сидят?» «Да», — подтвердил он. «Они бы ушли сразу же, как ты сел бы за стол, а я их принял за засаду», — ответил я бандиту. Неестественно выглядели и смотрели по сторонам. «Учту на будущее». «Ладно, давай не станем терять время и перейдем сразу к делу. Давай». Ночные короли догадались, что их решили приговорить свои. Послезавтра объявлена большая сходка. Они призвали всех крупных вожаков. На месте будут проводить проверку на вшивость с помощью особых навыков. Соврать там не выйдет ни у кого. Четко и только по делу принялся рассказывать Бран. Многие из тех, кто там будет, даже не в курсе, что Черный Глаз был ложным ночным королем. Феродоу считает, что кто-то из них именно по незнанию и наглости мог прибить кони, полагая, что та метит на место глаза на трон ночного короля. Много народу, под две дюжины, без своих помощников и защитников будут, а вот короли притащат всех своих, в ком будут уверены, чтобы на месте покарать предателя и не дать заступиться за него другим. Это под полсотни бойцов выйдет, или даже больше, у половины из них 30-я ступень, у самых приближенных людей еще выше на 2-3-4. «Почему Корт не пришел?» – задал я новый вопрос. «Что с ним?» «Он в порядке. Занят тем, что показательно роет землю в поисках убийц коней и всеми силами отводит от себя и меня подозрения, попутно подкидывая грязи на других. Оказалось, что это совсем не сложно. После смерти Акарака появились желающие занять его место», – зло усмехнулся мой собеседник. «И твоя помощница кое-чем помогла, когда искала выходы на недовольных ночными королями. То есть они догадываются, что напасть мог я». «Нет», — он отрицательно мотнул головой. «Никто так и не узнал, кто она. Многие думают, что она из девочек края Акарака. У него была целая дружина проституток и фавориток всех рангов. Некоторые очень умные и пробивные, поумнее старой Кани будут. Поэтому ничего удивительного в таких слухах нет». «Предлагаешь напасть на королей во время сходки?» — спросил я его. «Да, это просто идеальный момент, чтобы одним ударом покончить со всеми твоими и нашими врагами. Ты там будешь?» «Нет», — он слегка мотнул головой, — «ни я, ни Корт. Так будет проще тебе. Ничего не станет связывать руки. Кроши всех в фарш, кого видишь. А вы тогда чем займетесь?» Чуть нахмурился я. «Перекроем все выходы, чтобы никто не смог удрать, когда начнется драка. Поверь, это тоже совсем непросто. А как я туда попаду?» Он вновь усмехнулся, сунул руку под куртку и затем положил рядом с тарелкой с солониной два амулета в виде тонких цилиндриков, размером и формой с фломастер. «Это личины с меня и Корта», — сообщил он. «Хорошие, не вот эта дешевка, что на мне. С их помощью легко пройдешь на сходку. До места тебя проведут мои люди. Самые надежные, которые сами умрут, но не пойдут против меня. Как окажешься на месте и увидишь королей, начинай сразу действовать. Я забрал амулеты и отправил их во вторичное хранилище. Как будем связь держать? Пришлю к твоему дому пару детишек или водовоза из своих с весточкой, когда время придет», — сказал Бран. Потом одним махом опустошил свой стакан, крякнул, вытер рукавом рот и добавил: «Все, пожалуй, обговорили. Теперь ждем сходки». «Все, так все. До новой встречи», — кивнул я ему. Глава 8. После беседы с бандитом у меня голова распухла от сотен мыслей и десятков предположений. Предложение Брана одновременно давало шанс одним ударом разрубить Гордиев узел, и попахивало простой, но оттого и очень действенной ловушкой. Корт и Бран могли расчищать себе путь моими руками, временно играя на одной половине поля с рансурами, а также выслужиться перед ночными королями, отправив меня в ловушку, чтобы в качестве награды занять троны коней и края. Правда, последнее в моих глазах сильно не вяжется с криминальной жизнью новых союзников. На Мориарти с его гениальными многоходовками они совсем не тянут. Ночные короли, если они там хотя бы наполовину похожи на края, то и от них не стоит ждать ничего выдающегося. То, что я уже провернул с помощью Корта и Брана, несло очень много риска, и еще больше ожидает впереди. Любой шаг запросто порушит сложный план с завлечением меня в ловушку. Так что логика говорит, что сходка воров не западня для меня. Во время обсуждения наших планов сообща решили, что ни я, ни кто-то из девушек внутрь здания с бандитскими вожаками не войдет. Амулеты с личинами получит Ольса и мой золотой двойник. Благодаря этому я смогу лично видеть все происходящее и отдать в нужное время приказ атаковать бандитов. С сообщением о наступлении часа чека мне в полдень заявился углевоз. Скинул 3 мешка с древесным углем в кладовку дома и незаметно шепнул, что он от Брана, который передает. Пора, как и ожидалось. Сходку криминал устроил на последнем жилом ярусе Шида в самой глухой его части, куда не рисковали просто так совать свой нос стражники, а более-менее благополучные граждане обходили этот район за несколько кварталов. Дома я оставил только охотников, всех ассасинов и Ольсу я взял на операцию, и девушек, разумеется. Весь наш немаленький отряд одиночками и парами добрался до разбойничьих трущоб, собравшись в оговоренном месте, встретили проводников от Корта с Браном. Те провели нас очень близко к нужному месту. Совсем уж вплотную подобраться было сложно из-за множества вооруженных мужчин и женщин, патрулирующих окрестные улочки и торчащие на каждом углу или в тупике между зданиями. Ради сходки в старых фонарях, освещающие подземные кварталы, заменили топливо на более качественное и дополнительно запалили новые. Наверное, настолько ярко здесь не было много лет. Обитатели домов заперлись в своих жилищах и носа не казали наружу. Ничего хорошего от происходящего они не ждали. Тюк, тюк, отвлекшимся проводникам мои ассасины приложили по макушкам, отправляя в беспамятство. Потом отключившимся влили в рот по несколько капель сонного зелья. После такого они не придут в себя часов 5, а когда проснутся, то не будут помнить последние часы своей жизни. Ни как нас встретили, ни как вели сюда. Надеюсь, их тут сонных не прирежут и не оберут, пробормотал я, глядя на бесчувственных мужчин, которых мы прислонили к стене в самом темном уголке проулка. Сюда свет фонарей почти не падал. Под маскировкой мы проникли на охраняемую территорию незамеченными. Совсем рядом со зданием я призвал двойника, вручил ему амулет с личиной Брана и отправил внутрь с бездушной, преобразившейся в Корта. Просто так терять время никто из нас не собирался. Сейчас на первый план вышла Магда. Ее способность чувствовать пустоты оказалась как нельзя кстати. Ламия с активированным амулетом слияния с миром, пользуясь своей гибкостью и ловкостью, принялась исследовать здание, где засели бандиты. Все тайные проходы она перекрывала амулетами с архивированными булыжниками. Теми самыми, которые дружинники использовали для закупорки Норфоланд в Фаркрасе. Закрывала так, чтобы сразу это никто не заметил и по возможности нейтрализовала охранников в тех проходах, где они имелись. Не убивала, вовсе нет, только глушила и усыпляла, так как смерть кто-то мог почувствовать. С ней на пару действовала Кира. Ассасины незаметно для бандитов распределились по этажам и застыли в ожидании начала боя. И только я с Варгой временно был не у дел. Ничего особенно интересного на сходке не происходило. Воры, чуя волчьим чутьем надвигающуюся бурю, скучковались по интересам и союзам в разных точках просторного зала на первом этаже трехэтажного дома. Еще до прихода королей они устроили взаимный обвиняющий всех разом ор. Один раз чуть дело не дошло до кровопролития. Не появись нужная мне троица, бандиты без постороннего вмешательства и сами прекрасно проредили бы свои ряды. Они, сверкнула в голове мысль, когда двойник прислал мне образы ночных королей. Все трое подходили под описание, данное мне Браном и Кортом. Вели они себя тоже так, как и полагается воровским шишкам. Те из вожаков Бандшида, кто знал про них, мгновенно остыли и приструнили непросвещенных коллег. Прекрасно, бей. И золотой двойник ударил. Кровавый град, навык был усилен амулетом для убойности, превратил в истерзанный куль из рваной одежды, плоти и костей первого из королей по имени Фердау. Досталось его телохранителю и охраннику в нескольких метрах позади них. Через мгновение к Пету присоединилась Ольса. Ее облако игл накрыло двух оставшихся ночных королей с их свитой. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Перед моими глазами замельтешили победные сообщения. После использования боевой техники двойник активировал амулеты с призывом волчьей стаи. Внезапно возникшие в помещении свирепые звери стали очень неприятным сюрпризом для бандитского собрания. Каждый пет значительно превосходил большую часть людей, на 5 и более ступеней, а еще животных было больше. Вслед за двойником такой же амулет активировала Ольса. Она получила его от девушек. От ночных королей после совмещенной мощнейшей атаки остались только изорванные трупы, их собственные и телохранителей. Треть рядовых вожаков тоже уже к ним присоединилась. И все это меньше чем за 10 секунд. Можно было бы уходить, но я поддался азарту и желанию подчистить ночные улицы Шидой, приказал двойнику убить всех в здании. Пока в здании происходила резня, уносившая каждую секунду минимум пару жизней, снаружи на улице царила тишь и благодать. Никто из патрульных не подозревал, что в это время их главарей в буквальном смысле потрошат в десятки метров от них за толстыми каменными стенами и закрытыми ставнями. «Все, уходи», — передал я Ольсе через Пета приказ. «Один тайный проход остался открытым. Там тебя встретят девушки. Тем же способом и дорогой, как попали в этот район, мы его покинули». На этот момент никакой тревоги так и не было поднято. Если у вожаков и ночных королей имелись сигнальные амулеты, призывающие помощь, то они ими не успели воспользоваться. Чисто сработали. Быстро и скучно, прокомментировала операцию «Смерть ворам» Кира. Я успела прикончить только парочку разбойников под землей, когда запирали тайные проходы. И все. Я вообще никого, вздохнула Варга. И это хорошо. Пусть никто не знает, что там произошло. Живых свидетелей не осталось, что нам только на руку, встрял я в девчачий разговор. Теперь ждем гонцов от наших крестных отцов и дальше договариваемся уже с ними, как будем жить дальше. А вот с этим возникли проблемы. Ни оставшимся днем, ни на следующий, ни еще двумя днями спустя мы не получили никаких вестей от Брана и Корта. Они как сквозь землю провалились. Версий у меня по этому поводу было две. Первая, бандиты меня банально, как говорится, кинули. Мол, Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться. Если это в самом деле так, то зря они думают в таком ключе. Я вывернусь наизнанку, но достану их. Попрошу помощи у семьи ради мести. Впрочем, этот вариант был менее реален. А вот второй я выдвинул на первое место. Их раскрыли и прибили. Без разницы кто. Помощники ночных королей или конкуренты на пути к королевским тронам. Искать их мы даже не пробовали, чтобы не навести на себя подозрения. Вообще сидели очень тихо дома. В город выходили только я и Магда, используя свои личины. В сопровождении брали шиноби или кого-то другого из ассасинов. В первую очередь мы оценивали обстановку на улицах, собирали слухи, присматривались к нищим, к попрошайкам, к карманникам. Но ничего выбивающегося из ряда вон так и не отметили. А потом нас навестили старые знакомые. И нет, ими оказались не долгожданные бандиты, а парочка малолеток, которые работали на Арисара. От них мы узнали в разы больше, чем смогли собрать самостоятельно. Если коротко, то в среде городского криминалитета курсируют пугающие и тяжелые слухи о причинах массовой бойни всех их важных шишек. Якобы городскому совету надоели выходки бандитов, которые перешли все рамки, и лучшие убийцы кланов устроили кровавую баню вожакам. Показательно расправились с ними. Эти слухи настолько сказались на представителях воровского общества, что притихли даже полные отморозки, которые плевали на жесткое правило запрета убийств людей. Про меня никто ничего не говорит, насколько смогли разузнать подростки. Хотя клан Рансуров иногда упоминают, но в том контексте, что он был один из тех, кто приструнил бандитов. Кроме моей семьи там еще 7 или 8 кланов и сильных родов фигурирует.